3. Следовало отдать должное инфоциту. Тариэль выбрал для укрытия хорошее место. Высоко наверху, внутри пустой водонапорной башни, которая стояла на крыше многоквартирного блока в 1,5 километрах от плазы. И именно по этой причине Кел отверг его и разыскал другое. Не потому, что он не доверял Ванусу, но из тех соображений, что если о том, откуда он будет стрелять, будут знать двое, то в сравнении с вариантом одного человека это увеличит риск в геометрической прогрессии. Если Тариэля захватят и допросят, он не сможет выдать то, о чем ему не рассказали. И потом, это было делом профессиональной чести. Водонапорная башня была слишком очевидным местом для размещения укрытия. Оно было слишком удобным. А если так считал Кел, то и любой офицер СПО внизу на плазе мог подумать о том же самом, сделать вывод и расставить контрснайперов. Занимался рассвет, когда Виндикар нашел свою точку. Еще один многоквартирный блок, но удаленный от мраморного бульвара за стенами резиденции губернатора на 1,5 прежних дистанций. Из того, что смог установить Кел, создавалось впечатление, что в верхнюю треть здания врезался подбитый истребитель. Верхние этажи узкой высотки почернели от огня, распространившегося вслед за ударом. И на своем пути наверх Келлу приходилось лавировать между завалов из упавшей кладки, смешанной с секциями крыльев и рваными кусками фюзеляжа. Он обошел вокруг хвоста летательного аппарата, торчавшего из шахты лифта, как оперение зарывшегося в мишень метательного дротика. В том месте, куда он ударил, отсутствовал большой фрагмент стен и пола, как будто от здания откусили кусок. Келл обогнул зияющую дыру, которая открывалась в провал глубиной этажей в 50 или даже больше, и продолжил свое восхождение. Поврежденные огнем уровни смердели сжженным пластиком и горелым мясом, но покрывающий все поверхности жирный липкий пепел был тусклым и неотражающим. Идеальный фон, чтобы еще сильнее снизить заметность Кела для сенсоров. Он нашел оптимальную позицию в комнате, когда-то бывшей общественной прачечной, и разместил свою камелеоновую накидку между исковерканными жаром каркасами двух кресел. В сочетании с гасящими качествами его маскировочного комбинезона снайпер будет практически невидимым. Он стукнул большим пальцем по сенсорной панели на ладони своей перчатки. Импульсный шифрующий передатчик, бывший у него в разгрузочном жилете, отправил сигнал, длившийся меньше пикосекунды. Через мгновение он получил аналогичное ответное сообщение, подсветившее первую из ряда иконок на его визоре. Докладывался Тариэль, ожидающий на своей позиции где-то в высотках зданий бизнес-округа. За ним последовал сигнал готовности от Коин, и затем еще один, от Гарантина. Две прочие иконки оставались темными. Без йоты они должны будут работать без телепатического прикрытия. Если сыны Хоруса решат использовать Псайкера, предупреждения не будет. Но с другой стороны, Легион Воителя раньше никогда не полагался на подобные вещи, и у Ассасинорум не было никаких разведданных о том, что они сделают это сегодня. Это был риск, на который Кел был готов пойти. Исаалм Дженникер. Функция отравительницы Вененум состояла в участии в первоначальном плане отхода отряда ликвидации. Взрыв нескольких зарядов с гипертоксином кратковременного действия посеял бы замешательство среди человеческого населения города, и магистрали города оказались бы забиты паникующими гражданскими, ограничивая передвижение Астартес. Но теперь им придется обойтись без этого, и Келл испытывал по этому поводу противоречивые чувства. Он был почти что доволен тем, что ее здесь не было, и она не будет частью происходящего, что ей ничего не будет угрожать, если что-то пойдет не так. Отголосок этой мысли настойчиво отдавался в его груди, и он был удивлен напором неожиданного чувства. Он помнил, что было в ее глазах, когда она вошла в комнату в усадьбе Вененум, холод и отвращение. То же самое выражение, что было на ее лице все эти годы тому назад. В тот день, когда он сказал ей, что согласился на миссию по розыску убийцы их матери и отца. Только тогда была еще и жалость. Наверное, со временем она потеряла способность к состраданию. Сейчас он понимал всю глупость этого. Но когда-то он надеялся, что она может прийти к пониманию причины, по которой он сделал свой выбор. Убийство их родителей впечаталось в его разум болезненным, жгучим клеймом, неукротимой потребностью в мести, хотя в то время он не мог выразить это словами. Деяние, которое нельзя было обратить вспять, и которое нельзя было оставить безнаказанным. И когда ликвидация была доведена до конца, после всех тех смертей, которые потребовались, чтобы этого достичь, мать и отец по-прежнему были мертвы. Но он отомстил за них, а ценой за это была лишь любовь последнего человека, для которого он что-то значил. Кел всегда считал, что если бы у него был шанс переиграть тот момент, совершить тот выбор снова, то он сделал бы все точно так же. Но посмотрев в глаза своей сестры, он обнаружил, что эта уверенность начала разрушаться. На первых порах было легко на нее злиться, отвергать ее, платить ненавистью за то, что она от него отвернулась, отказавшись от семейного имени. Но шло время, гнев остывал и превращался во что-то другое. Только сейчас он начинал понимать, что он переплавился в сожаление. Налетел порыв легкого ветерка, и Кел нахмурился от своих собственных мыслей, изо всех сил гоняя их из головы. Он переключился обратно на миссию, подготовил укрытие, собрав свои принадлежности и сложив все, что могло понадобиться на этом этапе, в пределах легкой досягаемости. Вернувшись по своим следам, он установил на лестничных пролетах и в коридорах, ведущих к прачечной, спаренные растяжки, чтобы прикрыть свой тыл, а затем развестил свой пистолет так, чтобы он мог бы незамедлительно его схватить. Тогда и только тогда он начал готовить снайперскую винтовку «Экзитус». Один из директоров Терциус клана рассказал ему о нихонцах, нации свирепых воинов древней Терры, которые, как утверждалось, раз обнажив свои мечи, не могли вернуть их в ножны, пока оружие не попробует крови. Для Кела в этом принципе было что-то привлекательное. Было бы неправильным зачехлить такое великолепное оружие, как это, не забрав перед этим чью-нибудь жизнь с его помощью. Он устроился лежа на животе, проходя через медитационные упражнения, чтобы расслабиться и подготовить тело, но обнаружил, что это сложно сделать. Его гложили вопросы, выходившие за рамки миссии, или, если быть честным, вопросы, перемешивающиеся с ней. Он нахмурился и перешел к работе над винтовкой, настраивая блок прицеливания, перебирая режимы зрения. Кел пристреливал оружие за время их пребывания с повстанцами Капры, и теперь оно было продолжением его самого, и все действия исполнялись автоматически и гладко. Углубления микроскопических датчиков на дуле винтовки передавали информацию непосредственно в его шпионскую маску, предоставляя изменения в допустимом разбросе и подробные измерения поправок на ветер. Он отщелкнул вниз сошку и установил оружие. Кел позволил своей выучке вычислить дистанцию, компенсировать падение пули с расстоянием, вращательный момент, торможение из-за влаги, все еще висящей в воздухе после последних дождей и еще дюжину других факторов. Соблюдая осторожность, он активировал соединение между своим импульсным передатчиком и пикой. Секунду спустя появилась новая иконка. Пика была готова. Он прильнул к прицелу. Изображение на дисплее стало четче и стабилизировалось. Его линия прицела прошла от высотного здания над обрубком памятника по соседству, через коридор выжженного взрывом офиса администратума, все ниже и ниже к открытой площади, которой местные звали «Плаза освобождения». Это на ней, на заре Великого Крестового Похода, Хорус Луперкаль убил нечестивого короля-священника, правившего Дагонетом в самые черные годы планеты. Это здесь он потратил всего лишь один выстрел и вселил в солдат-тирана такой страх, что они сложили оружие и сдались, едва его увидев. В поле зрения вплыла фигура, слегка размытая движением километров воздуха между ними. Мужчина средних лет в униформе войскового командира СПО. Когда он посмотрел в направлении Кела, его рот задвигался, и под программа чтения по губам, встроенная в универсальный ауспик прицела, автоматически перевела слова в текст. «Он идет, Кел», — гласил дисплей. «Теперь уже совсем скоро». Виндикар сделал незаметнейший из кивков и использовал торс Коина, чтобы оценить настройки для окончательной дистанции. Затем замаскированный Калидус ушел из поля зрения, и Кел обнаружил, что разглядывает голое пятно молочно-белого мрамора.